Также ей пришлось пересмотреть весь сюжет, чтобы убедиться, что в истории нет противоречий. Для новеллы, содержащей более миллиона слов, это сложное, но необходимое условие. С тех пор, как Юнхуа решила начать писать, она поставила перед собой цели публикаций, телевизионной адаптации, игры комиксов, а не просто заработать немного денег. Таким образом, она должна заранее спланировать все важные моменты сюжета. Хотя это увеличивает объем работы, это определенно окупится в будущем. Примерно через 2 часа Юнхуа потянулась и после небольшой паузы решила встать и сделать перерыв. В холодильнике были яблоки и бананы, должна ли она принести фрукты этому парню? Когда она зашла на чердак, парень, как обычно, лежал там и спал с закрытыми глазами. Юнхуа сразу вспомнила, как он притворялся спящим. Она пнула его в ногу. «Эй, прекрати притворяться, что спишь». Тем не менее, Юнхуа была удивлена, когда он не отреагировал. Взглянув на его лицо, она поняла, что оно покраснело от болезни. Сердце Юнхуа в панике забилось. Глава 33. Правильный способ измерения температуры. Юнхуа быстро протянула руку, чтобы коснуться его лба. Как только ее рука была готова коснуться его лба, его плотно закрытые глаза широко распахнулись. Его взгляд был острым, как меч. В этот момент Юнхуа была напугана до смерти. Она никогда не видела такого острого взгляда, он как будто останавливал сердцебиение. А она думала, что он не более чем ублюдок, только и умеющий глупо смеяться. Это может быть его истинным я. Этот острый взгляд задержался на ней несколько секунд, прежде чем внезапно потерять всю свою остроту. Он ухмыльнулся ей и сказал хриплым голосом: «Пытаешься воспользоваться мной?» Юнхуа была одновременно зла и расстроена. Он все еще мог дразнить ее, пока сам был в таком плачевном состоянии. Если бы не этот леденящий душу взгляд, она бы и забыла, что он за человек. «У тебя разве не жар?» «Я схожу за градусником», — сказала Юнхуа. «Не нужно», — Ба Си Цин покачал головой, схватил ее за руку и прижал ко лбу. «Разве этого недостаточно?» Жар от его кожи проникал сквозь ее ладонь прямо к сердцу, заставляя ее хотеть поскорее убежать. «Моя рука слишком холодная, это не будет достаточно точным», — Юнхуа заикалась. Глаза Ба Си Цина загорелись. «Правда, я знаю способ, который определенно будет точным». «Какой способ?» — удивилась Юнхуа. «Хочешь знать?» — Ба Си Цин улыбнулся. «Подойди поближе, и я расскажу тебе». Юнхуа нахмурилась и наклонилась. В следующий момент он положил свою руку ей на затылок и прижал ее лоб к его. Лоб в лоб, глаза в глаза, ее нос почти касался его. Ах, Юнхуа сразу захотелось взорваться. Она окончательно застыла. «Когда я был маленьким, мой брат любил проверять мою температуру вот так. Этот способ очень точный». Голос Ба Си Цина был низким, как будто он был полон удивления. «Так что, у меня жар?» — спросил Ба Си Цин. Юнхуа, наконец, пришла в себя. Она отпрянула, и ее лицо покраснело. Она не осмелилась взглянуть на его лицо и убежала. О боже, этот парень!» Юнхуа вообще не могла контролировать свое сердцебиение. Она не была 13-летней девочкой. После трагедии в ее прошлой жизни, она потеряла веру в мужчин. Тем не менее, Ба Си Цин, Юнхуа действительно не могла поставить его в один ряд с такими подонками, как Цич Жихэн и Юн Конг Джун. Семейное положение, талант, смелость. Ба Си Цин побеждает Цич Жихэна в каждой категории. Цич Жихэн даже не достоин быть его поклонником. Добавьте все это к жертве, которую Ба Си Цин принес в своей прошлой жизни. Только такого человека можно назвать настоящим мужчиной. Ответственный, амбициозный, заботливый и смелый. Сердце Юнхуа продолжало биться с сумасшедшей скоростью. Но она ясно знала, что такого человека можно сравнить с облаками в небе. Она могла только смотреть издалека, но не могла прикоснуться. Юнхуа глубоко вздохнула и стала искать в аптечке что-нибудь, чтобы подавить жар. Панадол, противовоспалительный и лечебный спирт. Когда она вернулась со всеми вещами, она ясно увидела измученное выражение лица Ба Си Цина. Но он сразу же улыбнулся. «Так быстро, у тебя серьезная лихорадка, мог ли ты занести инфекцию через рану? Я не уверена, что панадол и противовоспалительных средств будет достаточно. Я думаю, что лучшим выходом из этой ситуации будет поход в больницу или, по крайней мере, в клинику». Юнхуа очень волновалась. Глава 34. Ранен он, а больно ее сердцу. «Нет необходимости, это просто маленькая царапинка». Ба Си Цин улыбнулся и быстро проглотил лекарство. Тем не менее, было ясно, что он в плохом состоянии. Такое небольшое телодвижение уже заставило его задыхаться. «Эй, дай мне руку», — сказал Бао Си Цин. «Что?» Юнхуа не могла понять зачем. Бао Си Цин достал швейцарский нож и открыл его, а затем передал его ей, продезинфицируя его спиртом. Юнхуа прикусила губу, но все же последовала его указаниям. После дезинфекции ножа спиртом она все еще волновалась. «Этого недостаточно для дезинфекции ножа, не беспокойся. В лесу у нас не было даже спирта для дезинфекции», — Бао Си Цин улыбнулся, прежде чем продолжить. «Помоги мне снять повязку». Юнхуа глубоко вздохнула и осторожно сняла повязку. Рана была заражена и пахла гнилью. Этот запах был знаком Юнхуа. В прошлой жизни, когда она только попала в психиатрическую больницу, ее мать уже несколько лет была там, и у нее появились сыпи-пролежни. Запах гнили привлекал мух, которые откладывали яйца в ранах, в результате чего в ее теле появились личинки. Юнхуа была потрясена не запахом, а скорее раной. Рана выглядела чрезвычайно серьезной. Казалось, будто пуля взорвалась внутри и нанесла значительный ущерб. Плоть в этой области была гнилой. Она даже не представляла, как больно это будет. «Ничего страшного, просто соскреби гнилую плоть и перевяжи рану. Она затянется через несколько дней», — небрежно сказал Бао Си Цин. Глаза Юнхуа мгновенно покраснели. «Эй, не плачь, это на самом деле незначительно. Когда я был в Мьянме, пуля пробила мою лопатку и застряла в ней. Все мое плечо покрылось гнилью, и я сделал то же самое. Просто срежь гнилую плоть и достань пулю. Не волнуйся, это на самом деле незначительно». И слова, и интонация Бао Си Цина создавали ощущение, что в этом нет ничего особенного. Тем не менее Юнхуа не могла сдержать слез. «Ах, забудь, я сделаю это сам. Если ты боишься, то просто отвернись», — беспомощно сказал Бао Си Цин. «Я ненавижу смотреть, как плачут маленькие девочки». Юнхуа глубоко вздохнула и решительно посмотрела на него. «Скажи, что мне делать?» Он сделал паузу. «Ты уверена, ты больше не боишься? Хватит тратить время». Юнхуа разочарованно уставилась на него. Бао Си Цин засмеялся. «Все просто, сначала». По указанию Бао Си Цина она начала соскребать гнилую плоть дрожащими руками. Хотя рана была не на ее теле, хотя он не оказывал на нее никакого давления и не выражал никаких признаков боли, Юнхуа была напугана. Она была очень аккуратна с ножом. «Ты должна соскрести всю гнилую плоть, вплоть до живой. Послушай, ты должна продолжать, пока не увидишь ярко-красную плоть. Если останется хоть какой-то гнилой кусок, все усилия будут впустую. Не бойся, это правда не больно, не волнуйся». Юнхуа прикусила губу, заставляя себя напрячься. Даже если он сказал, что это не больно, как это могло быть не больно? Должна ли она игнорировать его прерывистое дыхание? Должна ли она игнорировать то, как он сжимает кулаки, что чуть ли не лопаются вены? Или она должна игнорировать его бледный цвет лица и обливающийся потом лоб? Глава 35. Боль. Юнхуа стиснула зубы. Ему будет еще больнее, если она будет колебаться и медлить с действиями. Таким образом, лучший способ пройти через это – сосредоточиться и быстро и точно обработать его рану. В своей прошлой жизни она прошла через множество препятствий, прежде чем глава больницы позволил ей позаботиться о своей парализованной и умирающей матери. Тогда она была единственной, кто залечивал все раны и убирал гнилую плоть у нее. Тем не менее, к тому моменту, у ее матери атрофировались все чувства, поэтому она не испытывала никакой боли, независимо от того, как Юнхуа очищала раны. Она знала, что ее матери не было больно, поэтому она не колебалась в своих действиях. Однако Бао Си Цин был другим. Она причинит только больше страданий, если продолжит сомневаться. Юнхуа затаила дыхание, и решимость отразилась на ее лице. Она стиснула зубы и ускорилась, не думая о том, будет ли Бао Си Цин чувствовать боль. Как это может быть не больно? Его рубашка уже была пропитана потом, вызванным его болью. Однако он сосредоточился на девушке перед ним, а не на боли. Как маленькая девочка могла иметь такое выражение лица? Обычному человеку было бы страшно даже смотреть на эту рану, не говоря уже о ее оперировании. Конечно, с самого начала она отвела взгляд, но вскоре очень быстро адаптировалась и теперь могла с такой уверенностью лечить эту рану. Бао Си Цина все больше и больше интересовала Юнхуа. «Можешь проверить, все ли в порядке?» Из-за концентрации на лбу Юнхуа тоже были капельки пота. Бао Си Цин подробно осмотрел рану и кивнул. «Хорошо, теперь вылей спирт на нее». Юнхуа сжала кулаки еще сильнее. лить спирт прямо на открытую рану. Это может привести к обмороку от боли. Боль в этот момент может вызвать у кого-нибудь сердечные спазмы. Не беспокойся, давай. Бао Си Цин все еще улыбался. Рука Юнхуа на мгновение задрожала, но она все равно нанесла спирт с помощью ватного тампона. Когда спирт коснулся его раны, Юнхуа могла отчетливо видеть, как мускулы на его груди напряглись. Она могла отчетливо видеть его сжатый кулак. Она могла отчетливо видеть выпуклые вены на его руках и задеревеневшие ноги. Капли пота со лба катились по его голове ручьями, и его глаза налились кровью. Однако он отказывался издавать малейший звук. Юнхуа сделала еще один глубокий вдох и использовала перекись водорода для обработки кожи вокруг и вылила на нее содержимое другой капсулы амоксициллина. Амоксициллин – антибактериальное средство. Следующим был Юньнаньбая. Юньнаньбая останавливает кровотечение и заживляет раны, активизирует кровообращение и устраняет застой крови, снижает воспаление и боль, выводит гной и яд. Затем она взяла кусок марли, который изначально был слишком мал, чтобы полностью закрыть рану, и наложила его. После всего этого Юнхуа выглядела так, будто ее выловили из реки и у нее совсем не осталось сил. «Я буду в порядке, просто вздремну, тебе не нужно беспокоиться обо мне». Бао Си Цин все еще улыбался, но его голос был намного тише. Юнхуа помогла ему выпить немного воды, а затем ушла. Однако она совсем не могла расслабиться и ночью еще раз поднялась на чердак. Как и ожидалось, у него была высокая температура. Была бы передозировка, если бы он выпил больше панадола. Поэтому единственное оставшееся решение – это использовать законы физики. Юнхуа быстро сбежала вниз, намочила два полотенца и положила их в холодильник, взяла еще одно полотенце и таз с водой сверху. Она обтерла его тело, затем она нанесла спирт на сонную артерию на его шее, под мышкой, на ступне, а также на бедренную артерию. За обе жизни, это был первый раз, когда Юнхуа так вцепилась в мужскую одежду. Глава 36. Оставь глаза открытыми. Юнхуа продолжала напоминать себе, что она всего-навсего кого-то спасает. Правильно, она всего-навсего кого-то спасает. Но, хотя она могла контролировать свой взгляд, она не могла контролировать свои руки. Хотя она ничего не видела с закрытыми глазами, ощущение от рук определенно настоящее. Хуже всего было то, что закрыв глаза и оставив ее дезориентированной, это привело к тому, что она неправильно расположила свои руки. Юнхуа была на грани слез. К тому времени, когда она закончила обтирание его водой и спиртом, она выглядела так, будто прошла войну. Она была полностью измотана, и все же она быстро достала два полотенца из холодильника. Полотенца были холодными, но не ледяными. Это было идеально, иначе она могла бы повредить его кожу. Она положила холодное полотенце ему на лоб и посмотрела на время. Если температура не пройдет через час, ему придется принять еще одну таблетку панадола. Юнхуа не могла вернуться в свою комнату, поэтому она просто села на пол и оперлась на ящик, чтобы отдохнуть, но случайно заснула. В момент, когда она проснулась, на мгновение она не знала, что происходит. Она протерла глаза и поняла, что чердак пуст. Бао Си Цин, который совсем недавно был в бреду от лихорадки, уже исчез. Она была накрыта розовым одеялом, которое она отдала ему в пользование, однако исчезло розовое полотенце, которым она помогала ему сбить температуру. Юнхуа потеряла дар речи. Тогда она смогла найти только одно новое полотенце. Из-за страха быть обнаруженной, она не посмела использовать полотенце своих родителей, поэтому она могла воспользоваться только своим розовым полотенцем. В конце концов, он не взял ничего, кроме этого полотенца. Ее полотенце. Юнхуа стиснула зубы. Этот парень просто ушел, когда ему захотелось, и даже не попрощался. Он даже не удосужился поблагодарить ее за то, что она спасла его, дала ему возможность остаться на несколько дней в своем доме и даже помогла с его ранами. Юнхуа надулась и ушла после того, как забрала все вещи с чердака. В глубине души она знала, что его личность уникальна, и ему, должно быть, поручили срочно заняться чем-то, поэтому он так внезапно ушел. Но он все еще мог сказать спасибо перед уходом. ХМПФ. Из-за ее испорченного настроения у Юнхуа на весь день было унылое выражение лица. Это привело к тому, что Сяру Юэ приходила и много раз навещала ее, постоянно уверяя, что она не соблазнит Цичжихана. Юнхуа уже надоело слушать эти слова. Причиной, по которой она не будет соблазнять Цичжихана, была ее абсолютная уверенность в том, что Ци Чжихэн среди них двоих выберет ее. Завтра будет суббота, и она пойдет в бассейн, и это все, что было у нее на уме. В этой жизни она определенно не позволит никому разрушить ее мечту о плавании. После окончания школы Юнхуа пошла покупать купальник. Купальник для соревнований, естественно, будет отличаться от купальника, который можно носить на пляже, но у Юнхуа были и другие соображения. Город Цзянси в 2006 году был все еще очень консервативным, а сплошной купальник с открытой спиной для соревнований был бы слишком обнаженным для маленькой девочки. Юнхуа выбрала обычный сплошной купальник с короткой юбочкой, достаточной, чтобы прикрыть ее снизу. Этот вид купальника увеличит сопротивление воды, уменьшит скорость участника и, естественно, не подходит для официальных соревнований по плаванию. Тем не менее, Юнхуа конкурировала только с участниками из своей школы. Если из-за такого небольшого недостатка она потерпит неудачу, она с таким же успехом может отказаться от своей мечты стать пловцом. Выбрав шапочку для плавания и большое полотенце, Юнхуа отправилась оплачивать покупку. Там она натолкнулась на стоящего перед кассой Ци Чжихэна. Глава 37. Черное сердце. В момент, когда она увидела Ци Чжихэна, Юнхуа отвернулась. Она не могла ничего с собой поделать. В ее прошлой жизни он обещал обручиться с ней и даже познакомил ее со своими друзьями. Тогда она действительно думала, что нравится ему. Юнхуа была полностью предана ему, выслушивая каждую его просьбу, но что он дал ей взамен? Первоначально дедушка Ци Чжихэна, Ци Шилин, одобрял Юнхуа, однако Ци Чжихэн продолжал подталкивать Юнхуа к безрассудствам, заставляя ее снова и снова разочаровывать Ци Шилина. В то же время, это разочарование усиливалось, когда в качестве сравнения выступила мягкая и хорошо воспитанная Сяру Юэ. Вот почему семья Ци приняла Сяру Юэ, несмотря на то, что она была незаконнорожденным ребенком. У них действительно не было выбора, потому что Сяру Юэ была намного лучше по сравнению с Юнхуа. А что насчет Юнхуа? Она по глупости отдала все Ци Чжихэну. Она даже несла его ребенка. Но что он сделал? Ци Чжихэн просто неловко посмотрел на нее, сказав, что с него сдерут шкуру, если его родители узнают об этом. Поэтому Юнхуа тупо пошла на аборт. Он боялся отправить ее в настоящую больницу, поэтому ее отправили в нелегальную клинику, где она лежала на холодном и грязном операционном столе, позволяя холодным и грубым инструментам играть в ее теле, убивая эту крошечную жизнь. Однако используемые инструменты не были дезинфицированы должным образом, из-за чего ее матка была заражена. После аборта у нее началось кровотечение и даже нагноение. Даже тогда Ци Чжихэн не обратил на нее ни малейшего внимания. Вскоре после этого появились слухи о ее нахождении в нелегальной клинике. Семья Ци была очень разочарована ею и в течение нескольких следующих дней провела церемонию помолвки между Ци Чжихэном и Сяру Юэ, официально объявив, что Сяру Юэ, или, скорее, Юнру Юэ, стала невестой Ци Чжихэна. А что до Юнхуа? Она стала известна как беспардонное деревенское отродье без чувства собственного достоинства. С тех пор Юнру Юэ, которая никогда не могла попасть в центр внимания из-за своего статуса незаконнорожденного ребенка, стала невестой Ци Чжихэна. С тех пор никто не осмеливался называть ее незаконнорожденным ребенком. Юнхуа сжала вещи в своих руках, когда она задрожала. Если эти события произошли только из-за ее собственной глупости, из-за которой она так легко поверила, что Ци Чжихэну она действительно понравилась, тогда Юнхуа не могла простить им последующие события. Когда Сяру Юэ заявила, что она психически больна, и она хочет отправить ее в психиатрическую больницу, Юнхуа пошла просить Ци Чжихэна, но он сказал: «Будь хорошей девочкой, я знаю, что ты не сумасшедшая, ты просто больна. Юэ Юэ хочет отправить тебя в больницу только для лечения твоей болезни. Пожалуйста, послушай». Он лично позвонил Сяру Юэ и Юнкон Джуну, которые привели туда людей из психбольницы, чтобы затащить ее в тот ад. Надо сказать, что Ци Чжихэн и Сяру Юэ были идеальной парой. Они оба были подонками. «А, Юнхуа, это ты?» Как только лицо Юнхуа побледнело от гнева, прозвучал голос. Это была Лин Ксяся, напарница Хан Лулу. Эта девушка, вместе с которой Хан Лулу пыталась выяснить, почему Юнхуа не попалась в облаву в главах 11-12. Лин Ксяся слегка толкнула Юнхуа. «Разве этот парень, который оплачивает счета, не старшеклассник Ци?» «Юнхуа, я помню, как ты говорила нам, что ты и старший Ци помолвлены друг с другом. Цвет лица Юнхуа стал еще бледнее. «Старший Ци впереди, почему ты не подойдешь к нему?» Лин Ксяся злобно ухмыльнулась. Она была помощницей Хан Лулу. Несмотря на то, что Хан Лулу слепо любила Си Юньсяна, она была такой же, как и другие девчонки в школе, парнем ее мечты был Ци Чжихэн. По сравнению с Ци Чжихэном, кем был Си Юньсян, она действительно не могла увидеть то, что Хан Лулу нашла в нем. В последний раз, когда она виделась с Хан Лулу, она запугивала Юнхуа. Лин Ксяся своими собственными ушами услышала, что Юнхуа была помолвлена со старшеклассником Ци. Тогда Лин Ксяся согнулась пополам от смеха. Какая девушка в школе не мечтала о чем-то подобном? Мечты, где они стали девушками старшеклассника Ци, это было не что иное, как мечты, не более, чем работа воображения. Кто может быть таким же бесстыдным, как Юнхуа, которая осмелилась сказать, что она помолвлена со старшеклассником Ци? Глава 38. Вы не знакомы друг с другом. Лин Ксяся в восторге смотрела на Юнхуа. «ХМПФ, разве не ты говорила, что невеста старшеклассника Ци? А сейчас, когда старшеклассник Ци стоит прямо перед тобой, почему ты боишься даже смотреть на него?» «Ах да, рядом со старшеклассником Ци была очень красивая девушка. Как фанатка старшеклассника Ци, она сразу узнала в этой симпатичной девушке рядом с ним Сухэ. Рост Сухэ составлял 1,7 метра. Она училась базовому английскому языку в университете Цзянси. Она заняла первое место в национальном конкурсе традиционных танцев, а ее фигура была великолепна. Несмотря на то, что она противостояла профессионалам, она совсем не терялась на их фоне. Всем известно, что Сухэ была другом детства Ци Чжихэна. Везде, где бы он ни появился, Сухэ была тут как тут. Они были известны во всем Цзянси и, как говорили, они были парой, идеально подходящей друг для другу. Прошлое Юнхуа была подговорена Сяру Юэ столкнуться с Сухэ лицом к лицом, использовав для защиты свою помолвку. Кто знал, что за, казалось бы, тихой Сухэ скрывается такой взрывной темперамент. В итоге, Юнхуа и Сухэ обе пострадали от их ссоры, а Сяру Юэ воспользовалась ситуацией, заполучила сердце Ци Чжихэна и вышла из битвы победителем. Если немного подумать, то Юнхуа находила свои собственные действия забавными. Она не могла даже подумать, что в ней найдется столько смелости. Она думала, что Ци Чжихэн принадлежит только ей на основе помолвки. Она думала, что до тех пор, пока она одерживает победу над Сухэ, она сможет заполучить Ци Чжихэна. Глупо. Это был единственный способ описать это. «Эй, ты сама сказала это? Ты, невеста старшего Ци, и что ты докажешь это нам?» Лин Ксяся продолжал оказывать давление на Юнхуа. «Если ты не можешь доказать это, то, что ты сказала ранее, должно быть ложью. И если это действительно так, то ты соблазняла мужчину Лулу, правильно?» Юнхуа холодно посмотрела на нее и быстро пошла к Ци Цзыхэну. «Чжихэн, я не хочу ехать в Пекин на танцы. Мне придется уехать более чем на месяц, а ты не сможешь навещать меня», — застенчиво сказала Сухэ, пока пила йогурт из бутылки. Ци Чжихэн тепло взглянул на нее. «Это хорошая возможность, так как это национальный этап соревнований. Ты определенно сможешь победить со своими способностями. Если пропустишь этот шанс, то будешь сожалеть в будущем. Как насчет того, чтобы ты приехал и навестил меня там?» Они флиртовали между собой. Юнхуа уже подошла к ним. Она уставилась на Ци Чжихэна и позвала его по имени. «Ци Чжихэн». Ее голос не был ни громким, ни мягким, но звучал чрезвычайно холодно. Ци Чжихэн и Сухэ повернулись, чтобы посмотреть на нее. С его популярностью у него повсюду были фанатки. И Ци Чжихэн, и Сухэ привыкли к девушкам, которые подходят к ним, чтобы отдать ему любовные письма, или тайно преследуют его, просто чтобы получить дополнительную информацию о нем. Однако девушка перед ними была другой. По крайней мере, ее взгляд был полон не восхищения, а холода при взгляде на Ци Чжихэна. Ци Чжихэн посмотрел на Юнхуа, слегка улыбнувшись, а затем мягко спросил: «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» Сердце Юнхуа замерло, а Лин Ксяся, уже покрывшаяся румянцем, сжимала грудь. Старшеклассник Ци был таким заботливым и милым человеком. Юнхуа встретила мягкий взгляд Ци Чжихэна, холодно смеясь в своем сердце. В то время она была одурачена этой поддельной заботой и потеряла все. Глава 39. «Я Юнхуа и я помолвлена с тобой. Вы, Цичжихэн слегка наклонил голову и тепло спросил: «Мы знакомы?» Нужно заметить, что его внешность идеально подходила его подлой натуре. В конце концов, люди, заботящиеся о своей внешности, будут более снисходительными и терпеливыми по отношению к человеку с хорошей внешностью. Через несколько лет станет популярным выражение «внешность решает судьбу человека». Юнхуа рассмеялась. «Я Юнхуа, и я помолвлена с тобой», — сказала она очень спокойным тоном. В нем не было ни предвкушения, ни удивления, ни стыда, ни злости. В тот момент и Цичжихэн, и Сухэ не могли найти слова, хорошо описывающего эту ситуацию. Она как будто констатировала факт. Цичжихэн не мог понять, как нужно было правильно ответить на это, поэтому несколько затормозил. С другой стороны, выражение лица Сухэ сразу изменилось. Она холодно посмотрела на Юнхуа. «Маленькая девочка, хватит мечтать». Это была истинная природа Сухэ. Она была красивой и нежной девушкой, когда дело не имело ничего общего с Цичжихэном. Но ее поведение резко изменяется, если в это будет замешан Цичжихэн, и сила ее атак прямо пропорциональна вовлеченности в это Цичжихэна. Юнхуа не была зла на Сухэ за плохое к себе отношение. Она просто ухмыльнулась и продолжила тем же спокойным тоном. Является ли это просто мечтой или нет, ты можешь узнать это лично от Цичжихэна. Сухэ сразу же повернулась посмотреть на него. Первоначально она не поверила словам Юнхуа и находила это смешным. Из всех девушек, которые подходили к Цичжихэну, это была первая, которая начала с заявления о помолвке. Это звучало совершенно абсурдно. Однако ее твердый тон заставил Сухэ засомневаться и быть менее уверенной, что это просто бред. «Чжихэн, давай уйдем, не беспокойся об этой чепухе, она сумасшедшая». Она схватила его за руку и потянула его прочь. Цичжихэн остановил ее и нежно посмотрел на Юнхуа. «Ты внучка деда Юн, как ты сказала, тебя зовут?» «Это не важно», — засмеялась Юнхуа. «Ты готов обручиться со мной?» Цичжихэн сделал паузу, вероятно, из-за неожиданной прямоты. Выражение лица Сухэ, стоящей рядом с ним, полностью изменилось. Тот факт, что Цичжихэн не опроверг это немедленно, означает, что... Это означает, что все, что сказала эта девушка Юнхуа, было правдой. Они действительно помолвлены. Как это могло произойти? Цичжихэн ее... Никому другому не позволено даже приближаться к нему. Она столько лет защищала это место, преследуя всех девушек, которые пытались сблизиться с ним, и преодолев первоначальный ступор, Цичжихэн продолжил улыбаться. «Я знаю о помолвке. Как насчет того, чтобы найти место и поговорить об этом?» Все трое покинули супермаркет. На самом деле Цичжихэн хотел заплатить за Юнхуа, когда она оплачивала счет, но Юнхуа отказалась. Эта сцена ошеломила Лин Ксяся. Это на самом деле правда? Юнхуа и старшеклассник Ци помолвлены? По крайней мере, старшеклассник Ци не отрицал этого. Она потеряла дар речи. Эта информация привела ее в замешательство. Она всегда думала, что Юнхуа несет полную чушь. Но кто знал, что это окажется правдой? Это было просто слишком неправдоподобно. В кафе напротив супермаркета, в кресле у окна, Сухэ и Цичжихэн сидели, нарратив Юнхуа. Глава 40. Ты пришла ко мне слишком рано. Прошлое Юнхуа ненавидела Сухэ. Ей казалось, что Сухэ достались все блага мира сего. Она родилась в богатой семье, была другом детства Цичжихэна и никогда не попадала под его горячую руку, несмотря на то, что заняла место рядом с ним и не позволяла ни одной девушке приблизиться к нему. Кроме того, у Сухэ была великолепная внешность, отличная фигура и вызывающая зависть мастерство в традиционных танцах. Но самым значимым аспектом являлась ее личность. До тех пор, пока речь шла о чем-то, не касающемся Цичжихэна, Сухэ была невероятно изящна, но все это исчезало, когда вмешивался Цичжихэн. Более того, Сухэ не была похожа на Сяру Юэ, которая изображала из себя милую и невинную. Сухэ не скрывала своих планов на Цичжихэна, даже если это происходило у него на глазах. Сухэ не колебалась и не притворялась. Как и сейчас, она крепко держала Цичжихэна за руку, уставившись на Юнхуа настороженным взглядом. Цичжихэн все еще нежно улыбался, но не осталось и следа от спокойной Сухэ. Она выглядела так, словно пыталась убить Юнхуа взглядом. «О чем ты думала, когда пыталась войти в семью Ци, даже не задумавшись, достойна ли ты?» Сухэ сказала это прямо перед Цичжихэном, не пытаясь сдерживаться. Хотя он, похоже, нисколько не обиделся на это. Прошлое Юнхуа ненавидела это. Она находила действительно несправедливым, что ей приходилось быть идеальной перед ним, получая лишь разочарование, в то время как Сухая могла делать все, что пожелает без страха быть обруганной. Тем не менее, нынешняя Юнхуа на самом деле была довольна личностью Сухая. По сравнению с Сяру Юэ, которая могла воткнуть нож в спину, гораздо лучше иметь дело с таким человеком, как Сухая, который выйдет против тебя. По крайней мере, не придется беспокоиться о том, чтобы получить удар в спину от Сухая. Юнхуа засмеялась. О том, существует ли помолвка на самом деле, ты должна спросить Цичжихана, он-то точно должен знать. Сухая прикусила губу и обернулась, чтобы посмотреть с беспокойством на него. Он похлопал ее по руке и снова посмотрел на Юнхуа. «Я знаю о помолвке. Дедушка Юн спас моего дедушку, и эта помолвка была организована ими. Так ты намереваешься обручиться со мной?» Юнхуа была бесцеремонна и сразу перешла к делу. «Конечно же, нет». Сухая гневно прервала ее, прежде чем Цичжихэн успел хоть что-то вставить. «Кто знает, как давно это было?» Помолвки по договоренности устарели. Чжихэн никогда бы не пошел на такую глупость, верно, Чжихэн? Юнхуа улыбнулась, но не проронила ни слова. Цичжихэн казался немного беспомощным, когда щипал Сухая за щеку. «Не сердись, это не так просто, как ты думаешь, но...» Цичжихэн повернулся, чтобы посмотреть на Юнхуа и спросил с улыбкой. «Сколько тебе лет? 12, 13, не слишком ли ты молода, чтобы беспокоиться о помолвке?» Юнхуа поджала губы. У нее нынешние все еще были детские черты лица. Конечно, она была хорошенькой, но эти детские черты придавали ей незрелый вид, который нельзя было сравнить с Сухэ, чья красота была известна на национальном уровне. С этим ничего не поделаешь, ее 13-летняя личность, естественно, не может конкурировать с 18-летней Сухэ, которая училась танцам с детства. Сухэ также была ошеломлена. «Тебе всего 10 с лишним лет, тебе далеко до Чжихана, ты не можешь сравниться с ним, ты должна просто сдаться». Глава 41. «Даже если будешь ревновать, я не собираюсь выходить замуж». Глядя на Сухая, Юнхуа не знала, что сказать. В своей прошлой жизни она изо всех сил с ней боролась, но теперь ей было ее жалко. Благодаря личности Сухая ее можно было читать, как открытую книгу. Цичжихэн использовал эту ее слабость, давая ей ложные надежды, и наблюдал, как она сама роет себе могилу. Юнхуа не могла понять, почему Цичжихэн был так жесток к ней. Сухая действительно была готова сделать что угодно ради него, включая предательство своей семьи. Если он не любил ее, так почему бы не положить конец ее ложным надеждам и не дать ей уйти? Именно из-за этого Юнхуа не могла злиться на Сухая. На самом деле, она сочувствовала ей. У Юнхуа была возможность возродиться, а как же Сухая? Сухая, которая была так безумно влюблена, даже умрет за него. В то же время на автобусной остановке напротив кафе сидел человек в инвалидном кресле, который рассматривал карту. Он прижал ухо и тихо сказал: «Послушайте, о чем идет речь за столом рядом с вами?» В кафе, за столом позади Юнхуа сидела пара. Парень кашлянул, постучал по часам и прошептал: «В чем дело, босс? Разве они не цель? Заткнись и слушай приказ. Я слышал все. Просто две девушки борются за одного парня. Хах, этим богачам везет с девушками. Босс, тебе есть что сказать насчет их вкуса? В любом случае, спорим, они не смогут долго продержаться в постели. Заткнись», — одернул человек в инвалидном кресле и отключил связь. Он аккуратно постукивал пальцами по подлокотнику инвалидного кресла. Через некоторое время он сделал еще один звонок. Тем временем в кафе Юнхуа равнодушно смотрела на Цичжихана. «Не накручивай себя, даже если ты хотел этого, я не хочу». Услышав это, не только Цичжихан, даже Сухая сменила гнев на удивление. Юнхуа легко продолжила: «С детства я и моя мама жили в деревне. Мы с тобой прожили совершенно разные жизни. Я тоже только недавно узнал о помолвке, но не думаю, что она необходима». Как и сказала Сухая, помолвки устарели. Если семья Ци согласилась на нее, только чтобы выразить свою благодарность моему дедушке, то есть много других способов. Глаза Сухая загорелись. «Ты действительно так думаешь?» Она не могла в это поверить. В конце концов, как может хоть какой-нибудь девушке не нравиться такой красивый и талантливый человек, как Цичжихэн? Большинство женщин были бы очень взволнованы, если бы узнали, что помолвлены с Цичжихэном. Хотела бы семья Ци быть в родстве с семьей Юн, не имеет значения, что случится, но эта помолвка может быть совершена с кем угодно, только не со мной, прямо заявила Юнхуа. «Тогда почему бы не отменить помолвку?» – спросила Сухая. Юнхуа посмотрела на нее с улыбкой. «Взглянем с другой стороны. Кто откажется от помолвки с семьей Ци? Что до меня, то мое мнение не имеет никакого значения». Сухая сразу поняла значение слов Юнхуа. «Юнхуа хочет отменить помолвку, но ее семья не собирается этого делать. А это уже имеет смысл, ведь любая семья будет делать то же самое». Глава 42. Моя первая клятва. Сухая все еще не доверяла ее словам. Она взглянула на Юнхуа. «А как же ты? Ты готова отказаться от помолвки? Если ты выйдешь замуж за Ци Чжихана, то это значительно повысит твою репутацию и многое другое». Юнхуа улыбнулась. «Сухая, я, может быть, и молода, но перестала мечтать уже очень давно. Если я захочу добиться успехов, то это будут мои личные заслуги, а не чужие». Сухая нахмурилась. И снова Юнхуа улыбнулась. «Я привыкла, что меня воспринимают легкомысленной. Я, может быть, и не родилась в известной семье, но у меня есть своя гордость и настойчивость. Естественно, я буду уважаемой и почитаемой за то, кто я есть, а не потому, что я аксессуар какого-то парня». Сухая была удивлена. «Это довольно амбициозно. Я знаю, что ты мне не веришь, но это не имеет значения. Все нормально, пока в это верю я». И последнее, но не менее важное. Юнхуа улыбнулась, прежде чем продолжить. «Клянусь, если мое мнение о Чжихане когда-либо изменится, то несчастья будут преследовать меня на протяжении всей моей жизни, и я продолжу страдать даже после смерти». Юнхуа твердо отчеканила каждое слово. Сухая была ошарашена. Даже Ци Чжихан смотрел на Юнхуа с недоверием. Сухая прикусила губу и странно посмотрела на нее, прежде чем, заикаясь, сказать: «Ты, правильно, я прокляла себя», — улыбнулась Юнхуа. «У тебя еще остались сомнения в том, хочу ли я согласиться на эту помолвку?» Теперь Сухая верила ей. «Кто настолько безрассуден, чтобы проклясть себя так? Черт возьми, это было слишком грубо». Ци Чжихан неловко засмеялся. «Тебя зовут Юнхуа, не так ли? Ты знаешь меня, или у тебя есть какая-то затаенная обида на меня, или я настолько невыносим, что ты проклинаешь себя таким образом?» Юнхуа только улыбнулась. «Я просто хочу сказать вам обоим, что я никогда не хотела ни помолвки, ни Ци Чжихана, и так будет всегда. Поэтому, пожалуйста, запомните мое проклятие, несмотря ни на что, просто подумайте над этим». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Сухая. Юнхуа покачала головой. «Все просто. У меня действительно нет никаких скрытых помыслов относительно Ци Чжихана. Тем не менее, у нас есть эта помолвка, поэтому, пожалуйста, независимо от того, какие слухи начнут разлетаться обо мне и Ци Чжихане, пожалуйста, вспомните, что я прокляла себя. В будущем не беспокойте меня о чем-то подобном, это раздражает». И Сухая, и Ци Чжихан замолчали. По крайней мере, Сухая посмотрела на Юнхуа в глаза и сказала: «Хорошо, я тебе верю». Юнхуа щелкнула пальцами. «Отлично, тогда моя сегодняшняя цель достигнута». Юнхуа не закончила говорить, как ее прервал кокетливый голос. «Дорогой, прошлой ночью я была недостаточно хороша, почему ты так быстро нашел другую?» К ним подошла женщина в обтягивающем платье-футляре с большим количеством макияжа на лице и обняла Ци Чжихана. «То, чем мы занимались, было недостаточно захватывающим. Преждевременная эякуляция не может быть вылечена мгновенно. Хотя сначала ты смог продержаться не более минуты, но разве ты не продержался на 3 минуты дольше, когда мы попробовали что-то новое? Давай продолжим пытаться сегодня, ты определенно будешь твердым, как камень». Лицо Чжихана побледнело. Глава 43. Сестрица, присмотрись. Юнхуа смотрела с широко раскрытыми глазами. Удушающий густой запах низкокачественных духов заставил Юнхуа прикрыть нос, а Ци Чжихан, который был в непосредственной близости от шеи женщины, нахмурился. Женщина явно была проституткой. Слова женщины вызвали еще больший дискомфорт. «Прошлой ночью. Что-то новое. Преждевременная эякуляция. О чем ты говоришь? Ты сошла с ума, Ска?» Сухая гневно хлопнула по столу, встала и оттащила женщину от Ци Чжихана, прежде чем толкнуть ее. Женщина ухмыльнулась. «Маленькая девочка, мы с ним ведем бизнес. Ты моложе меня, да и выглядишь получше и можешь уговорить клиента пригласить тебя на свидание, но ты не должна смотреть свысока на нас, специализирующихся на обслуживании в постели. Что ты знаешь об обслуживании мужчины в постели?» Сухая сходила с ума от гнева. Эта шлюха назвала ее маленькой девочкой и сказала, что они вели бизнес. Она просто опускала Сухэ на уровень проститутки. Она из уважаемой семьи Су, но ее почти назвали проституткой, однако шлюха еще не закончила. Она осмотрела Сухэ с головы до ног. «Ты продаешь ему свою девственность, тебе должно быть много заплатили, но продавать ее ему бесполезно. В лучшем случае все закончится через 3 минуты после начала. В худшем случае забудь о сексе, у него может просто не встать». Шлюха улыбнулась и снова повисла на шее Чжихана. «Дорогой, мне потребовалось так много усилий, чтобы помочь тебе продержаться не 1 минуту, а 3, поэтому даже если ты хочешь заменить меня, то найди кого-то такого же зрелого, как я. Этой маленькой девочке не хватит опыта, если она не сможет тебя удовлетворить, тогда все наши прежние усилия будут потрачены впустую. Было бы настоящим позором, если бы это снова повисло, как жалкий слизень. О чем ты говоришь?» Терпение Цичжихана было на пределе. Человек может подвергнуться любой критике, кроме такой. Даже если бы Цичжихан только что стал взрослым, он не позволил бы никому насмехаться над ним в этом отношении. Юнхуа кашлянула. «Вы, ребята, наслаждайтесь, а я пойду». Закончив, Юнхуа ушла, не дожидаясь ответа Цичжихана или Сухэ. Стоя возле кафе, Юнхуа огляделась. Хотя другие могли и не знать, но она никак не могла не знать об этом. Хотя Цичжихан может выглядеть слабым, но он регулярно играет в баскетбол и находится в хорошей форме, и, ну, в этом аспекте Цичжихан был неплохим. Определенно, не на уровне всего 3 минут. Проститутка определенно была отправлена, чтобы смутить Цичжихана. В противном случае, кто будет говорить о ком-то, у кого преждевременная эякуляция в публичном месте? Кроме того, проститутки не так бесстыдны, как могло думать большинство. Некоторые могут работать ими из-за определенных обстоятельств, но они тоже люди, и у них есть чувство меры. Они не стали бы объявлять о своей личности публично. Юнхуа поджала губы и подумала, кто мог отправить эту женщину к Цичжихану. Напротив кафе, на автобусной остановке, старик в инвалидной коляске медленно развернул свое инвалидное кресло и подъехал к задней части автобусной остановки. Вернувшись домой, она увидела, что ее мама уносила одеяло. Юнхуа стояла перед лестницей, немного колеблясь, не могла не пойти на чердак, чтобы посмотреть. Естественно, он не появился. Юнхуа промолчала. Зачем ему возвращаться, если он даже не поблагодарил ее за спасение? Глава 44. Возрожденная живопись. Ужин был роскошным, мама и дочь наслаждались им, как обычно. Юнхуа быстро закончила ужинать и сказала своей матери, Цзянь Хуаньцинь: «Мама, я уйду завтра рано утром и вернусь к 5 или 6. Не беспокойся обо мне и найди тетю Ся. Будет суббота, поэтому она должна быть дома. О чем ты беспокоишься?» Цзянь Хуаньцинь беспомощно улыбнулась. Юнхуа тоже улыбнулась. «Тебе следует прогуливаться почаще. У тебя будет депрессия, если ты слишком долго будешь сидеть дома. Хорошо, я послушаюсь тебя. Будь осторожна, когда пойдешь в бассейн, не ходи туда, где глубоко. Не волнуйся, ничего не случалось все те бесчисленные разы, когда я игралась в реках. Бассейн глубиной всего 1,5 метра, все будет хорошо». Юнхуа продолжила. «Ах да, я использую компьютер для поиска кое-какой информации». «Хорошо, не сиди за ним слишком долго и ничего не сломай, я знаю». Юнхуа побежала в кабинет. Первоначально в ее семье не было компьютера, но Юн Кондзюн купил один, когда Ся Цуцзи покупала компьютер для Ся Руюэ. Предположительно, он был для Юнхуа, но реальность заключается в том, что ей едва ли представился шанс воспользоваться им, потому что Юн Кондзюн сказал бы, что она не умеет им пользоваться и только ломает его. На самом деле оба компьютера были куплены Юн Кондзюном. Просто он использовал 2 компьютера, чтобы заметать следы. Юнхуа уже не беспокоилась о подобных вещах. Она быстро включила компьютер. Компьютеры 2006 года были несопоставимы с компьютерами 10 лет спустя. Тем не менее, это было не важно для Юнхуа. Важно то, что она решила открыть свой авторский аккаунт и начать писать. В то время сайты с VIP-системой только создавались, и самым старым было не более 2-3 лет, а большинство людей не знало о веб-новеллах, не говоря уже о возможности заработать на них. Крупнейший сайт веб-новелл, который также был пионером VIP-системы в отрасли литературы, ориентированный на мужскую составляющую читателей, назывался «Кидиан», а нацеленный на женскую аудиторию назывался «Книгами пингвина». Оба этих сайта объединятся через 8 лет и станут крупнейшим веб-сайтом для размещения новых книг. Юнхуа регистрировалась автором в «Книгах пингвина». Процесс с регистрацией был прост. Аккаунт можно было создать простым щелчком мышки, используя свою учетную запись в Куку. Первым шагом было придумать псевдоним. Юнхуа немного растерялась. Она придумала название, описание книги и начало, но совсем забыла про псевдоним. Ее прошлым ником было «Без сожалений». На этот раз она не хотела снова писать под этим псевдонимом. Как она могла не сожалеть? Она долго думала, прежде чем выбрать ник «Возрожденная живопись». Ее имя в переводе с китайского дословно означает «Облачная живопись» или «Картина с облаками». Все это было словно игра для нее, как и то, что она хотела проложить свой путь в этой сказочной второй жизни. Затем она заполнила другие необходимые данные. Отправив заявку, ей пришло новое сообщение. «Поздравляем, теперь вы писатель книг пингвина. Хотите начать писать?» Нажав «Да», она зашла на страницу создания новой книги. Юнхуа чувствовала воодушевление. Выбрав название книги, жанр и напечатав описание, она успешно создала свою новую книгу. На сайте предлагалось загрузить первую главу, сказав, что глава будет подтверждена после преодоления рубежа в 2000 слов. Но Юнхуа даже не начала печатать. Она закрыла веб-страницу, открыла документ Word и набрала 3 главы, которые у нее были готовы. Убедившись, что ошибок нет, она начала загружать главы. Глава 1. Путешествие во времена династии Цин. Глава 2. Я стала частью семьи императора Цинлуна. Глава 3. Спасение Ёнчжина. Нажав кнопку загрузки, Юнхуа почувствовала облегчение. Первый шаг сделан. Неважно, была ли эта жизнь реальной или нет, она хотела прожить великолепную жизнь. И она начинается сейчас. Глава 45. Начало пути. В настоящее время те, кто не научился пользоваться компьютером, печатают одним пальцем. Тем не менее, в своей прошлой жизни Юнхуа написала уже много книг, поэтому она была знакома с клавиатурой и могла печатать вслепую. Она легко могла набрать 6000-7000 слов в час. Для книги «Шокирующие сны в запретном дворце» она уже определила внешность и характер персонажей, общую сюжетную линию и даже закончила детально проработанную сюжетную линию начала новеллы. Следовательно, заторов не было, и она делала успехи. Кроме того, она чувствовала сильное влечение к этому из глубины своего сердца. Спустя целую вечность она наконец вернулась к сочинительству. Хотя ее пальцы были немного грубыми, и она все еще должна была привыкнуть к незнакомой клавиатуре, у нее еще осталось немного мышечной памяти. Вот так прошло 3 часа. Помимо 3 глав, которые она опубликовала, она напечатала еще 3 главы. Она планировала публиковать главу в день в течение следующих нескольких дней. Хотя книга и не была до сих пор одобрена, Юнхуа не слишком волновалась по этому поводу, поскольку знала, что ее книга наверняка станет настоящим хитом. В конце концов, это 2006 год, и такая идея была еще в новинку. Фактически, эта новелла выйдет раньше, чем какая-либо популярная и знаменитая книга этого жанра. Как она могла быть не в новинку? Юнхуа установила график публикации 3 оставшихся глав. Таким образом, ей не придется пользоваться компьютером каждый день, и в следующие несколько дней она могла написать проработанный сюжет для каждой из глав на бумаге, а затем быстро перепечатать главы, пока Юнкон Джуна не было дома. «Хуа-хуа, уже 10 часов, прекрати играть и ложись спать», Цзянь Хуань Цинь толкнула дверь и вошла в комнату. Юнхуа молниеносно закрыла сайт. «Хорошо, я уже собиралась выключить компьютер. Ты не знаешь, когда нужно остановиться. Перестань так много играть, твой папа не будет счастлив, когда узнает», — упрекнула ее Цзянь Хуань Цинь. Юнхуа прервала ее. «Мама, ты не можешь на мгновение забыть о папе? У тебя тоже есть своя личная жизнь. Разве ты не чувствуешь разочарование от того, что постоянно сидишь дома, выполняешь дела по дому и готовишь еду?» Цзянь Хуань Цинь молчала. Конечно, она чувствовала разочарование. Она очень заботилась о своем муже и дочери, но не знала, что делать в оставшееся время. Как и другие женщины, она могла бы найти работу, но у нее не было образования. Цзянь Хуань Цинь почувствовала себя немного подавлена. Юнхуа больше ничего не сказала, чтобы помочь ей. Иногда ее маме лучше немного подумать над этим самостоятельно. Настало субботнее утро. Юнхуа проснулась, как обычно, в 5 утра. Она сделала пробежку, заучивая английские слова, а затем позавтракала. Бассейн будет открыт только в 9:30. Она потратила немного своего времени, чтобы взять удостоверение личности своей мамы и зарегистрировать банковскую карточку. В 2006 году банки не были так строги по отношению к регистрации банковских карт. Также многие банковские служащие занимались их выпуском, поэтому можно было получить свою карточку, не приходя за ней лично. Юнхуа была слишком юна в свои 13 лет и даже не имела своих собственных идентификационных данных, поэтому банк определенно не стал бы выдавать ей ее личную карточку. У нее также не было намерений создавать свою карточку, и она планировала получить эту карточку, оформленную на ее маму, чтобы зарегистрироваться на сайте. Как и ожидалось, клерк задал несколько вопросов, прежде чем выдать Юнхуа карту. С получением карты Юнхуа могла вздохнуть с облегчением. В 9 с небольшим бассейн открылся. В это время года в бассейне было мало людей. Цена была невысокой, поэтому Юнхуа купила пропуск за 100 юаней, который включал в себя 6 посещений бассейна. Когда она зашла в бассейн, у нее не было сомнений, что она первая. Глава 46. Давай разведемся. Юнхуа переоделась в свой купальник и зашла в воду. Если вспомнить, перед этим она сказала своей матери, что ей нужно пойти в бассейн, чтобы найти кого-то, кто смог бы ее наставлять, но в этом не было необходимости. Она была чемпионкой города и области среди участников 2 юношеского разряда на соревнованиях по плаванию. Также она прошла национальный отборочный тур с лучшим результатом и вышла в финал. Тогда у нее целая череда побед. Если бы не Сяру Юэ, которая сломала ей ногу, то она бы победила. Не было абсолютно никакой необходимости в каком-либо надзоре над ее плаванием. Плавая, Юнхуа почувствовала, что она окончательно проснулась. Она могла свободно переключаться между различными стилями плавания. Она даже сделала стойку на руках под водой от волнения. Она от всего сердца чувствовала себя счастливой. Она плавала в течение 2 часов, прежде чем у нее иссякли силы, но она все еще очень волновалась. Она чувствовала, что многое изменилось после ее перерождения. Она была все той же Юнхуа, но все же чувствовала себя иначе. Например, ее память стала лучше. Хотя она не была фотографической, но она могла запомнить совершенно новый отрывок из текста, прочитав его лишь дважды. Она также чувствовала легкость во время бега и, похоже, у нее увеличилась выносливость. Потом ее умение плавать. Она была как рыба в воде, а плавать было так же легко, как если бы она занималась этим всю жизнь. После 2 часов интенсивного плавания ее тело снова привыкло к воде. Она замечательно себя чувствовала. Пропуск в бассейн регулировал только количество посещений. Если она уйдет и зайдет снова, то это будет считаться еще одним посещением. Поэтому Юнхуа заранее купила себе еду и продолжила плавать после обеденного перерыва. Она совсем не хотела использовать пропуск впустую. Поэтому Юнхуа ушла только тогда, когда стукнуло 6 часов вечера и бассейн закрылся. Она вернулась домой после того, как купила упаковку молока и несколько оладий. Зайдя внутрь, она услышала тихий плач. Это была ее мама, Цзянь Хуань Цинь. Юнхуа мгновенно напряглась. Она хотела, чтобы Цзянь Хуань Цинь увидела роман между Юн Кон Джуном и Ся Цу Цзи. Только тогда Цзянь Хуань Цинь откажется от Юн Кон Джуна. Тем не менее, это было слишком жестоко и болезненно для Цзянь Хуань Цинь. У ее мужа, которого она очень любила и о котором она заботилась с первого дня их знакомства, был роман с ее лучшей подругой. Она не могла справиться с таким ударом по ее психике. «Цинь-цинь, я ошибался. Поскольку ты уже узнала, то я больше не буду этого скрывать. Давай будем честны и проясним это раз и навсегда. Это лучшее, что мы можем сделать». Голос Юн Кон Джуна был спокойным. «Проясним что?» — сказала Цзянь Хуань Цинь, плача. «Мы лучшие подруги. Как она могла? Как она могла? Это не имеет ничего общего с Ся Цзи. Это был я. Это мои чувства изменились. Это я влюбился в нее». Юн Кон Джун взял на себя всю ответственность. «Как же хорошо, что ты узнала. Я больше не могу этого выносить». Такое отношение к ней было настоящей причиной ее боли. «Цинь-цинь, давайте разведемся», — сказал Юн Кон Джун. Цзянь Хуань Цинь была ошеломлена и перестала плакать. Она никак не ожидала, что ей когда-нибудь придется развестись. Развод, но как она могла? Это ее семья, дочь от ее мужа. Если они разведутся, то это все исчезнет. Глава 47. Волчье сердце. Юнхуа стояла у входа, поджав губы. Юн Кон Джун не был таким мягким в прошлый раз. Прошлое Цзянь Хуань Цинь не знала об отношениях между Ся Цу Цзи и ее мужем. Тогда Юн Кон Джун поймал ее вместе с продавцом из овощного магазина. Независимо от того, что говорила Цзянь Хуань Цинь, Юн Кон Джун не верил ей и продолжал настаивать на разводе. После того, как Цзянь Хуань Цинь была выгнана из дома, продавец из овощного магазина исчез навсегда. После этого Юн Кон Джун и Ся Цуцзи поженились. Со временем она узнала, что продавец был подослан Юн Кон Джуном. На этот раз, может быть потому, что Цзянь Хуань Цинь поймала Ся Цуцзи с поличным, у Юн Кон Джуна не было времени сделать что-то ужасное, и он мог только просить развода. «Нет, нет, я не приму развода». Цзянь Хуань Цинь продолжала качать головой и говорить со слезами на глазах. Однако выражение лица Юн Кон Джуна оставалось холодным, пока он говорил тоном, не оставляющим места для пререканий. «Цинь-цинь, у нас все так хорошо начиналось, поэтому давай сделаем так, чтобы все закончилось так же, как и началось. После развода я оставлю этот дом тебе и оставлю тебе некоторые сбережения в качестве компенсации. В противном случае я обращусь в суд с иском о расторжении брака. Цинь-цинь, не заставляй меня делать это». Именно в этот момент Юн Хуа зашла в комнату. Она спокойно посмотрела на Юн Кон Джуна. «Папа, Ся Ру Юэ, твоя родная дочь?» Выражение лица Юн Кон Джуна сразу изменилось, когда он парировал. «Что за чушь ты несешь?» «Чушь?» Юн Хуа холодно посмотрела на Юн Кон Джуна. «Папа, разве ты не слышал о такой вещи, называемой ДНК-тестом? Все, что нам нужно, это твои и Ся Ру Юэ волосы, и мы сможем узнать правду. Скажи, нам нужно через это проходить?» Лицо Юн Кон Джуна потемнело. Он уставился на Юн Хуа. «Что ты сказала?» Юн Хуа глубоко вздохнула и прямо заявила. «Я не против, если вы с мамой разведетесь. Однако она станет моим опекуном. Как ты и сказал, этот дом перейдет маме, и ты передашь ей 500 000 как компенсация и будешь отправлять нам ежемесячный платеж в размере $2000 в качестве пособия на содержание ребенка. Кроме того, ты не должен беспокоить нас по какой-либо причине в будущем. Согласись с этими условиями, и ты можешь продолжать оформлять развод». Цзянь Хуань Цинь была в шоке. И Юн Кон Джун тоже. По его мнению, его, выросшая в деревне дочь, не имела авторитета и была незрелой, невоспитанной, полной противоположностью Юэ Юэ. Обычно у Юн Кон Джуна не хватало терпения на общение с ней. Сейчас, как будто он впервые встретил свою дочь. «Ни за что. Достаточно оставить дом и несколько десятков тысяч долларов твоей маме. Не забывай, с каким трудом я заработал все в этом доме», — ответил Юн Кон Джун. Юн Хуа засмеялась. «Действительно, тогда позволь мне спросить, откуда ты взял деньги, чтобы открыть свой бизнес? Когда тебе не хватало денег, мама отправляла их тебе. Как ты думаешь, откуда были эти деньги?» «Маме приходилось разводить кур и свиней, работать на полях и брать ночные смены в городской хлопчатобумажной фабрике, чтобы заработать $1000, которую она посылала тебе ежемесячно». Юн Хуа подошла к Юн Кон Джуну. «Твоя мама, моя бабушка, всегда цеплялись к моей маме. Бабушка заставляла ее собирать арахис и кукурузу меньше, чем через месяц после того, как она родила меня. Тогда я была просто новорожденным ребенком, которого должны были кормить каждый божий час, а я лежала на кровати одна одинешенька и плакала, пока мое горло не охрипло. Конечно, бабушка просто сидела во дворе, занимаясь своими делами, игнорируя меня. Но когда ты вернулся домой, к тебе подошла бабушка и пожаловалась, что мама не проявляет к ней должного уважения и пренебрегает ей. И что ты тогда сделал? Ты ударил маму перед всей семьей. Ты думаешь, что другие не узнают это только потому, что мама об этом не рассказывала? Позволь сказать, что все в деревне знают об этом». Глава 48. Не дотягивает до уровня свиньи. Юн Кон Джуну было крайне неловко. С другой стороны, Цзянь Хуань Цинь могла только тихо плакать. Юн Хуа холодно рассмеялась. «Каждый раз, когда ты звонил, все, что ты делал, это просил больше денег. Разве ты не знаешь, что такое деревня? Кроме прибыли от продажи урожая, как еще можно заработать? Хех, финансирование, о котором ты говорил, было по чуть-чуть накоплено моей мамой. Конечно, Ся Цуцзи может выглядеть великолепно и красиво, но все, что она делает, это поддерживает свою красоту с помощью дорогой косметики, а не работает. Как насчет того, чтобы заставить ее поработать на полях? Посмотрим, сможет ли она сохранить свою красоту. Ты считаешь меня грубой, дикой и лишенной всяких манер, но если бы я была похожа на Ся Ру Юэ, я бы не смогла даже прокормить себя. Как насчет того, чтобы привести Сяру Юэ в деревню на несколько дней и посмотреть, сможет ли она сохранить свои манеры после общения с теми придурками из дядиной семьи. Юнхуа бросила на него ледяной взгляд. «Папа, ты знал, что бабушка посылала меня мыть посуду, стирать одежду и кипятить воду, когда мне было 5 лет. Тогда я не могла дотянуться до плиты, даже если вставала на табурет и чуть не упала в кипяток. Когда было очевидно, что это второй дядя Чжимин убил недавно купленную курицу второй тети, играя с ней, вторая тетя обвинила в этом меня. Когда я сказала им, что виноват именно Чжимин, бабушка схватила трость и начала безжалостно бить меня, ругая за ложь. Когда это случилось, мама вернулась. Она бросилась защищать меня, но бабушка и вторая тетя продолжили бить и меня, и ее. Мама крепко обняла меня, и все удары посыпались на нее. Это продолжалось, пока трость не сломалась. Цзянь Хуань Цинь закрыла лицо и заплакала. Она покачала головой и сказала сквозь слезы: «Хватит, Хуа-Хуа, больше ничего не говори». Юн Кон Джун молчал с темным выражением лица. Он хорошо знал, какова его мать, но она все еще была его матерью. Кроме того, он спас Цзянь Хуань Цинь, когда у нее была амнезия и она не могла найти свою семью. Если бы не семья Юн, кто знает, какая ужасная судьба бы постигла Цзянь Хуань Цинь. Поэтому, по мнению Юн Кон Джуна, вполне естественно, что она должна работать до посинения на семью Юн. И Цзянь Хуань Цинь невероятно повезло, что он не бил ее. Юн Хуа глубоко вздохнула. «Хорошо, я остановлюсь, потому что все это в прошлом. Папа, тебе можно будет развестись, но только если ты согласен на те условия». «Ни за что». Юн Кон Джун покачал головой. «Это слишком». Юн Хуа засмеялась. «Правда? Тогда мы, конечно, пойдем легальным путем. Папа, Сяру Юэ, твоя дочь, доказывающая, что у тебя был роман на протяжении многих лет, это выставляет тебя несправедливым. С одной стороны, мошенник, у которого был роман за спиной своей жены, которая делала все возможное, чтобы поддержать его начинание, с другой, жена, которая подвергается жестокому обращению со стороны своей свекрови. Как думаешь, на чьей стороне будет суд?» Выражение лица Юн Кон Джуна потемнело еще сильнее. «Даже если вы выиграете судебное дело, компенсация будет невысокой». Юн Кон Джун стиснул зубы. Юн Хуа снова засмеялась. «Это правда. Тем не менее, ни в коем случае вопрос о том, что Ся Цу Цзи имела связь с тобой и даже родила Сяру Юэ, и также была лучшей подругой моей матери, не сможет оставаться тайной. Подумай о том, как тетя Ся спустится от нынешней грациозной и уважаемой женщины к любовнице, которую все ненавидят. Что касается твоей дорогой дочурки Сяру Юэ, она станет известна как внебрачная дочь». Юн Цун Цзюнь побледнел. «Папа, как ты думаешь, что все будут говорить о тете Ся и Сяру Юэ, разрушившая семейный очаг любовница и незаконнорожденная дочь?» Юн Хуа сделала паузу и щелкнула языком. «Как ты считаешь, изящная и великолепная тетя Ся или нежная и добрая Сяру Юэ смогут выдержать такие резкие выражения?» Глава 49, занавес пал. В конце концов, победу одержала Юн Хуа. Юн Кон Джун сердито ушел, захлопнув за собой дверь. Юн Хуа дала ему один день, чтобы принять решение.